железные затворы, новые потери, не пустые разговоры. Поджигаем чувства, чтобы больше не проснуться, а внутри так пусто. Я хочу вернуться туда, где облака-бродяги летят над головой, и наши флаги, ты все еще со мной. Туда, где облака-бродяги смеются нам в ответ, и было так легко сбежать от бед. Открываем сердце для того, кому не важно, и в чужие дверцы постучаться как-то страшно. Время потерялось, чтобы больше не очнуться. Позади осталось, но уже нельзя вернуться. Туда, где облака-бродяги летят над головой, и наши флаги, ты все еще со мной. Туда, где облака-бродяги смеются нам в ответ, и было так легко сбежать опять туда. И может быть не поздно оставить крик на взлетных полосах. Все без следа, все было несерьезно. Огонь в твоих глазах, огонь в моих глазах. Туда, где облака-бродяги летят над головой, и наши флаги, ты все еще со мной. Смеется небо, и мы ему в ответ, и было так легко.